Эй, guys, у меня все nice. Эй, guys, у меня все nice. Эй, guys, у меня все nice. Эй, guys, у меня все nice. На балансе ты хуя бабла. Моя жизнь ты мне так добра. На концертах сучка. Эй, guys, у меня все nice. Эй, guys, у меня все nice.